Рукава рубашки были засучены. Может, хотел показать, что настрой у него самый деловой. А может, просто из жары в комнате. Помещение пока еще не остыло. Густые седые волосы свалились ему на глаза. А уж тощий он был, словно ленточка экскрементов, тянущаяся за но не кормленной золотой рыбкой. Нос поменьше, чем у соратников, но так не намного. Однако к размеру носа не особо кто стал бы присматриваться. Отвлекал его цвет. Столько лопнувших капилляров рассвечивало этот нос, что он полыхал, как мухомор. Взяв ручку, обладатель диковинного носа изготовился писать в новом красивом блокноте. «Ваше имя?» «Бернхард Гюнтер». «Как вас звали прежде?» «Меня всегда звали Бернхард Гюнтер». «Какой у вас рост?» 1,87 м. «Размер обуви?» 44-й. «Размер пиджака?» 54-й. «Номер партийного билета в НСДАП?» «Я никогда не состоял в нацистской партии». «Номер удостоверения СС?» 85437. «Дата рождения?» 7 июля 1896 года. «Место рождения?» «Берлин». «Ваше имя?» «Бернхард Гюнтер». Мой дознаватель, вздохнув, отложил ручку. Чуть не нехотя он выдвинул ящик стола и достал папку. Открыл и протянул мне паспорт на имя Эрика Груина. Я раскрыл его. «Это ваш паспорт?» — спросил он. «Фотография моя», — пожала плечами. «Но я никогда не видел этого паспорта прежде». Он протянул мне другой документ. «Копия досье СС на Эрика Груина. Тут тоже ваша фотография, правильно?» «Фотография моя, а досье СС не мое». «Заявление о приеме в СС, заполненное и подписанное Эриком Груином». «Медицинская карта». «Рост 1,87 м, светлые волосы, глаза голубые». «Отличительный признак — отсутствия мизинца на левой руке». Он протянул мне документ. Я взял его автоматически левой рукой. «У вас тоже отсутствует на левой руке мизинец. Это вы вряд ли можете отрицать». «Это долгая история», — сказал я. «Но я не Эрик Груин». «И еще фотографии», — продолжал мой дознаватель. «Вот вы пожимаете руку рейхсмаршалу Герману Герингу. Снято в августе 1936 года. Но другой вы с опергруппенфюрером Гейдрихом в замке Вевельсбург в Падерборне в ноябре 1938-го. «Как видите, я не в нацистской форме», — вставил я. «А вот ваша фотография, где вы стоите рядом с рейхсфюрером Гиммлером, снятая, по-видимому, в октябре 1938-го года. Он тоже не в нацистской форме». Он улыбнулся. «Что интересно, вы обсуждали эвтаназию, может, акцию Т-4? М? Я встречался с ним, верно? Но это не означает, что мы посылали друг другу рождественские открытки. Вот ваши фото с группенфюрером СС Артуром Нёбе. Минск, 41-й год. На этом снимке вы в военной форме, так? Нёбе командовал специальной оперативной группой, которая убила... Сколько евреев, Арон? 90 000, сэр. У Арона акцент был скорее английский, чем американский. 90 000 евреев? Верно. Я не тот, за кого вы принимаете меня. 3 дня назад вы находились в Вене, правильно? Да. Ну вот, хоть с чем-то согласились. Улика номер 8. Заверенное свидетельство Тибора Бетгесси, бывшего дворецкого семьи Груен в Вене. Когда ему показали вашу фотографию, ту из вашего эсэсовского дела, он однозначно опознал вас как Эрика Груина. А есть еще свидетельство дежурного клерка отеля «Эрцгерцог Райнер». Вы там останавливались после смерти вашей матери, Элизабет. Он также опознал вас, Эрика Груина. Это был необдуманный поступок. Приехать на похороны глупо, но понять можно. «Да послушайте же», — взорвался я, — «меня подставили. Майор Джейкобс подставил красиво и хитроумно. Настоящий Эрик Груин покидает страну сегодня вечером. Он летит за границу на самолете из американского военного аэропорта. Он будет работать для ЦРУ, Джейкобса и американского правительства, создавать вакцину от малярии». Майор Джейкобс — человек честный и достойный. Человек, который ставит интересы государства Израиль даже выше интересов собственной страны, порой создавая немалые проблемы для себя. Откинувшись на стуле, он закурил. «Послушайте, ну чего вы упираетесь? Признайтесь в преступлениях, совершенных вами в Майданеке и Дахау. Признайтесь в том, что сделали, и все для вас пройдет легче. Я вам обещаю. Легче для вас. Мое имя Бернхард Гюнтер. Как вы раздобыли себе это имя?» «Это мое настоящее имя?» «Настоящий Бернхард Гюнтер мертв», — объявил дознаватель и протянул мне листок бумаги. «Вот копия свидетельства о его смерти. Он был убит Одессой или какой-то другой организацией старых товарищей в Мюнхене 2 месяца назад. Вероятно, для того, чтобы вы могли присвоить его имя». Он выдержал паузу. «Вместе с этим искусно подделанным фальшивым паспортом». И он протянул мне мой собственный паспорт. Только же я оставил в Мюнхе перед поездкой в Вену. «Но паспорт не фальшивый», — возразил я. «Он настоящий. А вот тот другой фальшивка». Вздохнув, я покачал головой. «Но если я мертв, какое имеет значение, что я говорю? Вы убьете не того человека. Хотя вам, конечно, это не в первый раз. Вера Мессман тоже не была военной преступницей. Так наплел вам Джейкобс. Так получилось, что я смогу доказать вам, что я тот, за кого я выдаю себя. 12 лет назад в Палестине». «Ты подонок!» — завопил здоровяк со слоновыми ушами. «Мерзавец и убийца!» Быстро подскочив ко мне, он крепко вмазал мне чем-то твердым, зажатым в кулаке. Я думал, тот, что помоложе, удержит его. Но нет. Такого не удержать. Разве что с помощью крупнокалиберного пулемета. Удар свалил меня со стула. Меня будто шуманул заряд в 500 000 вольт. Все тело горело и покалывало, а голову словно закутали в толстые влажные полотенца, так что я не мог ни слышать, ни видеть. Тут на голову мне навернули еще одно полотенце, и наступила тишина и темнота. Остался только волшебный ковер. Он взмыл со мной в воздух и понес куда-то, где Берни Гюнтер, настоящий Берни Гюнтер, наконец почувствовал себя как дома. Глава 41. Вокруг было бело. Лишенный блаженного видения, но очищенный от грехов, я лежал во временном пристанище в ожидании, что они решат, как надумают со мной поступить. Я надеялся, что медлить они не станут. Очень было холодно. Холодно и мокро. Не раздавалось ни звука, но и так и должно быть. Смерть дам не шумливых. Но не мешало бы добавить тепла. Странно. Но одной стороне лица было гораздо холоднее, чем другой. И на какой-то жуткий момент мне показалось, что я уже в аду. Какие-то ритмичные звуки я все же расслышал, и не сразу, через минуту-другую, понял. Это же мое собственное дыхание. Земные мучения еще не завершились. Медленно я оторвал от снега голову и увидел человека, копавшего землю в нескольких шагах от меня. Что за странное занятие в лесу посреди зимы? Непонятно, зачем он копает. «Почему это я должен копать?» — простонал он. «Только этот, единственный из трех, говорил без акцента». «Потому что это ты, Шломо, огрел его», — объяснил другой голос. «Не ударил бы, он сам копал бы себе могилу». Копавший швырнул лопату. «Сойдет. Уж больно земля твердая. Вот-вот повалит снег, до весны труп никто не найдет». Тут в голове у меня болью отозвался пульс. Видно, объяснение, зачем парень копал землю, заставило сердце биться сильнее. Я застонал, приложив руку ко лбу. «Приходит в себя», — констатировал голос. Парень, копавший землю, вылез из могилы и рывком поставил меня на ноги. Тот самый бугай, который ударил меня, Шломо, немецкий еврей. «Ради бога!» — воззвал голос. «Не лупи ты его больше!» Я с трудом огляделся. Могилку мне вырыли в леске на склоне горы под Мюнхеном. Подняв руку к голове, я нащупал шишку величиной с мячик для гольфа. Хороший удар, личный рекорд Шлома. Держи его прямо. Это распорядился мой дознаватель. Нос его плохо переносил холод. Стал совсем как в песне, без конца звучащей по радио последнее время. Рудольф наш, красноносый северный олень.